Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня в студии Международной академии Каббалы, в гостях у ее президента Михаэля Лайтмана, наш гость Леонид Макарон, генеральный директор крупнейшего российского медиахолдинга «Пронта Москва», вице-президент Российской гильдии издателей периодической печати, профессор, научный руководитель кафедры рекламы и маркетинга Московского государственного университета печати. И... Спасибо. За участие, да? Спасибо, ну и мы так звали. Спасибо, что пригласили. Да, тем более, что я приехал в Израиль из Америки и со свежими новостями, если их можно назвать новостями, со свежими впечатлениями, скорее всего. И есть возможность сравнить даже то, что происходит здесь, в Израиле. Поэтому... Ну, Саша, давай. Наш первый вопрос к Михаэлю Лайтману. Да. Сегодня уже для всех очевидно, что развернулся мощный экономический кризис во всем мире. Угу. Каждый по-своему его обдумывает, оценивает. Очень много комментариев, очень много разных аналитических материалов на этот счет публикуется. И мы бы хотели узнать ваше отношение к этому кризису, в чем его особенности и чем он отличается от всех остальных кризисов, которые происходили раньше. Ну, я вкратце, потому что уже говорил об этом много. Этот кризис отличается от всех предыдущих, потому что он глобальный. И мы так его и называем. Хорошо, что его на сегодняшний день человечество так и определяет. В принципе, Каббала говорила об этом уже и сотни лет назад. Бааль ха-Сулам написал об этом 80 лет назад уже статьи о глобализации человечества, о выходе на глобальный уровень, о том, что мы становимся глобально взаимосвязанными, то, что сегодня называется маленькой деревней или эффектом бабочки и так далее, то есть полнейшая зависимость всех от всех. И в соответствии с этим мы обнаруживаем вот эту взаимосвязь, не знаем только, как себя в этой взаимосвязи вести. Мы должны как-то совместить все наши желания, все наши потребности, все наши продукты труда, все наши, может быть, полезные ископаемые, добываемые из земли, весь наш рынок труда, все наши сбережения. Неизвестно, как вести себя человечество в этом состоянии. Конечно, каждый хочет урвать побольше, как обычно. А наука Каббала говорит о том, что если мы глобально сейчас начали быть взаимосвязанными друг с другом, у нас не остается никакого другого выхода. Или по добру, или по здорову, что это называется, или под ударами серьезными природы, но которая все равно вынудит нас быть взаимно связанными. Причем взаимосвязанными добрым, правильным путем, внутренним отношением таким к человечеству. Причем не просто к ближайшему или там к городу, к стране, или там континенту, или там какой-то цивилизации, а ко всему человечеству. Мы должны прийти к состоянию, когда мы полностью находимся в равновесии со всей природой. То есть глобальность, она абсолютная, она общая, интегральная. И в этом заключается на сегодня проблема вот этого кризиса. Это первая ласточка, что называется, которая нам показывает сегодня, насколько мы не находимся в уравнении, в равновесии, в гармонии с окружающей нас природой, которая требует от нас той же интегральности, той же взаимосвязи, как и сама вся природа связана между собой. А поскольку эгоизм наш и все наши потребности, все наши свойства и способности из года в год, даже изо дня в день сегодня резко возрастают, то, естественно, если мы будем продолжать так же эгоистически развиваться, то мы все время будем противоставлять себя все больше и больше окружающей природе, ее закону равновесия. И поэтому этот кризис тогда будет всего лишь маленькой первой ласточкой, а за ним последуют большие кризисы. Вот так наука Каббала описывает наше сегодняшнее состояние и вот этот процесс, в который мы вступили. И поэтому нам необходимо серьезно к нему отнестись, потому что выйти из него по собственному желанию мы не можем. Разъединиться дальше нам некуда и оторваться друг от друга. И поэтому сейчас от наших решений, мудрых, именно в соответствии с тем законом природы, который нам описывает наука Каббала, зависит наше будущее, причем каждого. Тут уже никто не может никуда убежать, потому что мы вышли на глобальный уровень взаимосвязи. Вот так смотрит на это наука Каббала. Ну, есть еще в этом много всевозможных дополнений, нюансов, но, в общем, это, можно сказать, основное. Спасибо. Я прежде чем задать вопрос нашему гостю Леониду, хочу сказать нашим зрителям, которых сейчас очень много в прямом эфире, что наша передача идет именно в прямом эфире. Мы ждем ваши вопросы. Посылайте их, как обычно, на наш сайт КАП-ТВ, и мы будем их задавать. Самые интересные из них участникам сегодняшней беседы. Вот. А нашего гостя Леонида я прошу прокомментировать. Мы знаем о том, что вы очень много времени проводите сейчас в поездках по всему миру. И бываете в Америке, и в Азии, и в Китае, и в России, и в разных странах по роду вашей работы. Ваша оценка ситуации, ваше отношение, как мир чувствует эту проблему? Насколько глубоко понимание тех явлений, которые сейчас происходят? Ну, прежде чем я скажу об этом, я бы хотел, я не знаю, поспорить или, может быть, задать вопрос Михаилу Лайтману о том, что не кажется ли вам это очень наивным, что мы способны объяснить людям, что они должны заботиться о других. Вся история, тем более история бизнеса, история развития любой экономики, она прежде всего построена на том, чтобы получить преимущество над другим. Только получив преимущество над другим, ты сможешь заработать. Угу. Как можно построить экономические отношения между людьми, между государствами, таким образом, чтобы с одной стороны развиваться, развивать экономику, с другой стороны не получать преимущество над другими? Я понимаю, что это непросто. Во-первых, я не думаю, что экономика должна развиваться так, как она была в том направлении, в котором она развивалась. Цель ее должна будет поменяться кардинально. То есть люди должны будут понимать, что как Земля круглая, и все, что находится в ней, принадлежит всем, так и то, что человечество производит, это все принадлежит всем. То есть равное распределение, равное получение, равные прибыли. Это звучит, конечно, фантастически. Это город солнца, конечно, и то утопия чистейшая. Коммунизм в лучшем его воплощении. Да, но вот мы сегодня видим, что Америка вдруг начинает делать какие-то социалистические противоестественные движения. Как это так можно подумать? Было об этом где-то 20-30 лет назад. Так что, имеете в виду национализацию Конечно. Это же против ее основы. Это же основа, свободное предпринимательство. Какое же оно свободное? Сильный выживает, слабый гибнет. Ну, а они не дают гибнуть банкам. Понятно? Да. То есть мы видим, что какие-то подвижки уже даже сегодня есть. Причем наука была не говорит о том, что мы должны будем сделать этот переворот в мировоззрении людей, в их воспитании мгновенно. Речь в первую очередь идет о раскрытии человеку настоящего мира, в котором он существует. Вот этой природы, ее формулы, с которой мы должны уравновеситься, иначе мы не выживем. Понятно. Ну, возвращаясь к вашему вопросу о том, как выглядит кризис, если смотреть на него глобально, не только через средства массовой информации, а прикасаться к этому в разных странах, то скажу вам, что, конечно, это вызывает противоречивые чувства. С одной стороны, все говорят и пишут о небывалом, никогда ранее не происходившем. Например, даже Алан Гринспан, человек, который стоял у истоков нынешней финансовой системы, действующей финансовой системы Америки, признал свою ошибку, что он недооценивал опасность, которая таится в неконтролируемом развитии финансовой системы, и сказал, что такие цунами бывают раз в один век, раз в 100 лет. Уже само по себе это заявление говорит о многом. В действительности, когда то есть они считают, что это обычное нормальное цунами. Нет, они не считают так. Он говорит, что такого раз в 100 лет такое бывает. Ну, бывает раз в 100 лет. Бывает раз в 100 лет. Переживем, и будет то же самое. Считают, что да. Они вот, в этом-то их и погибель. Я понимаю. Но людям, помимо того, что они могут прислушаться к вашим словам или к тому, о чем говорит Каббала, им нужно жить сегодня. Да. Им нужно сегодня обеспечить функционирование мировой экономической системы. Правильно. Потому что то, что происходит от Америки до Китая, от Исландии, попросившей кредит у России, до Африки, где не прекращается, еще и ухудшается ситуация. Все это говорит о том, что нужно что-то решать сегодня. Угу. Мы можем, конечно, обратиться к людям, сказать, давайте мы все возьмемся дружно за руки, давайте вы поделитесь своей нефтью и газом бесплатно, то есть отдайте нам нефть и газ. Ну, это, конечно, звучит фантастически, действительно. Угу. Боюсь, что никто ничего не отдаст сегодня. Конечно. Более того, будут требовать за это, может быть, еще большие деньги. Хотя, с другой стороны, этот кризис начинает напоминать как глобальную Японию начала 90-х годов, в которой неожиданно произошла за экономическим спадом. Произошла не инфляция, как это бывает, Росен, а наоборот дефляция. И 10 лет Япония не могла ничего с этим сделать. Людям предлагали деньги даром, даже деньги давали за то, чтобы взять деньги. За кредит еще доплачивали. Тем не менее, предприниматели не брали эти деньги, потому что они не знали, что с ними делать. Строить и производить было невозможно, потому что никто этого не покупал. Это вот одна из опасностей, которая сегодня существует. Может быть, это и хорошо, с другой стороны, потому что надутый финансовый пузырь, который фактически и был причиной сегодняшнего кризиса, когда была создана, ну, скажем так, вторая виртуальная экономика. Угу. Произведено было, скажем, товаров реально на сумму триллион, а на бумаге приписали, то есть это жульничество такое, большое жульничество, а на бумаге приписали еще 2-3 триллиона, как будто это есть или как будто это будет, и на эти деньги люди жили, люди развивались, в действительности эти деньги в записанном виде перетекали из страны в страну, как кредиты, на эти деньги развивалась экономика, на эти деньги рос Китай, Бразилия, Индия, росла экономика России, это были инвестиции, на которые создавалось, ну, то благосостояние, которое сегодня есть в этих странах. Часть из этих денег записанных оседала в виде валютных резервов в центробанках этих стран. И сегодня, когда выяснилось, что они все-таки нарисованы, этот воздух нужно из экономики выпустить. И, может быть, действительно прийти к тому, чтобы товары и услуги стоили столько, сколько они реально стоят. Ну, то есть, мы вернемся к тому, что было 100 лет назад, как бы. Ну, 100 не 100, ну, 40-50. Да, очевидно, надо вернуться к тому, чтобы опять определить оценку того, что сколько стоит. Конечно, это не может не отразиться прежде всего на функционировании глобальных рынков, прежде всего бирж, на которых люди могут между собой играть. Вы правильно сказали, что рынок-то уже глобальный. Да, рынок глобальный, это безусловно. Это не 40-50 лет назад. Нет. В этом-то и есть особенность. Особенность в том, что если раньше кризис затрагивал одну или две страны, там, скажем, Аргентину или Бразилию, или кризис 90-х годов в Юго-Восточной Азии, тогда оставались оазисы, куда можно было быстро убежать с деньгами и в этом месте пересидеть. Сегодня пересидеть негде, потому что кризис затронул финансовую систему любой страны, любой банк сегодня рискует оказаться, ну, в трудном положении, мягко говоря. Поэтому убежать сегодня людям с деньгами некуда. В этом есть большая опасность, потому что вместе с этим... Я считаю, что это спасение. Они наконец-то поймут, что им некуда убежать, что им надо заботиться обо всем мире, а не только лишь о своей стране или о своем банке. Наверное, может быть, вы и правы, но им нужно решать проблемы сегодняшнего дня. Нужно куда-то... Вот для того, чтобы правильно решить сегодняшнюю проблему, им надо уже смотреть, что они действительно зависят от глобальной системы. Если они будут закрывать на это глаза, они себе сделают следующий удар, подготовят еще более болезненный. Но как не учитывать, если, допустим, вы руководитель какой-то системы, разве вы можете, и она замкнута, взаимосвязана, как вы можете учитывать только какую-то маленькую часть, я хочу этим заниматься больше ничем, если на самом деле все, что вы делаете, зависит от всей системы, и вы также влияете на нее. Ну, я должен вам возразить. Глобальные инструменты, тем не менее, существуют. Когда была создана Бреттон-Вудская система, являющая основой сегодняшней экономической и финансовой системы мира, которая привела в итоге к его краху, были созданы такие глобальные регуляторы. Международный валютный фонд, Всемирный банк, задачей которых и была осуществлять вот это глобальное регулирование. К сожалению, они этого сделать не смогли, и прежде всего потому, что многие страны не прислушивались к каким-то общим рекомендациям. Вот именно, да. Эгоизм каждой страны в отдельности приводил к тому, что вот эта система не срабатывала. Значит, нам надо сегодня все-таки учитывать этот глобальный эгоизм и сделать так, что он бы нам не портил взаимные отношения, иначе он нас снова... Подтверждение вашей слова могу сказать, что да, такие люди, как Сорос, такие люди, как Уоррен Баффет, то есть гуру и светило мировой экономики и финансов, они признают наличие такого эгоизма на региональном, на национальном уровне. Другой вопрос, что никто не знает, как с этим, как с этим справиться, да, понятно. Потому что трудно себе представить, как вы говорите, что люди начнут считать все полезные ископаемые общим достоянием и начнут им пользоваться вместе. Хотя, конечно, некоторые элементы перераспределения существуют через те же фонды, через специальные программы ООН, когда часть денег богатых стран идут на поддержание бедных. Вы знаете о решении восьмерки списать долги Африке. Да? То есть Африке давали деньги, потом решили эти долги списать. В том числе и Россия присоединилась к этому. Или там, когда Россия прощала долги там, странам Восточной Европы, или странам Африки и Азии, которые во времена Советского Союза получали от России помощь и оружие, понимая, что они не могут... Это есть форма вот такого перераспределения, фактически. Я бы этого не сказал, потому что это все базируется на жестком эгоизме. Стоит мне этого сделать, это как сейчас простили долг Ливии, чтобы она снова покупала вооружение. Или там, я не считаю, что это взаимодействие правильное и доброе между странами. Но, послушайте, люди должны есть. Для того, чтобы люди могли есть, они должны работать. Да. Для того, чтобы они могли работать, они должны производить что-то, да, что стало бы предметом продажи, потребления кем-то, и взамен этого они получали то, что нужно им для жизни. Да. Поэтому сегодня правительства, прежде всего крупных стран, Америки и Европы, которые являются основными потребителями товаров, производимых по всему миру, в том числе Израиль. Я сегодня встречался с группой израильских предпринимателей, которые говорили, что с одной стороны порты забиты контейнерами товаров, которые пришли в Израиль, их не могут выкупить, потому что нет кредитов. С другой стороны, там стоят контейнеры, которые не могут быть отгружены в адрес Америки и Европы, потому что оттуда не приходят деньги. Это надо все равно как-то расшить. Это все равно нужно как-то решить сегодня. Вот не решится это обычным путем. То есть вы сделаете какую-то маленькую примочку вместо серьезного лечения болезни, потому что она заключается в глобальном решении вопроса. Ну хорошо, Михаил. Я обязан учитывать при этом... Хорошо, возьмем вашу аналогию с больным. Вот мы знаем, что он больной. Да. Его надо довести до операционной. Давайте ему пока ему дадим укол, дадим ему понюхать на шатырь, там, приложим ему примочку до операции. Ой, то есть то, что мы делаем сегодня, это довести до операционной. Нет, неверно. Вы не думаете об операции. Если бы вы думали об операции, все бы ваши действия сегодня, даже самые маленькие и даже эгоистические, они бы увенчались успехом. Вы думаете о том, как все равно закрыть себя вот в той же старой, понимаете ли, системе, вырвать, урвать, заработать и на ком-то, и на чем-то, использовать всех, и так, чтобы это продолжало существовать. Этого не будет. Если бы мы действительно поменяли бы курс, то есть начали бы думать о всем как глобальное человечество, как глобальная вообще система, тогда бы, даже если, что бы мы ни делали сегодня, начало бы работать правильно. И мы не можем дать укол, если он не идет для того, чтобы в дальнейшем привести человека на нормальное лечение. Не получится у них. Вот вы увидите. Когда они встречаются? 15 ноября была анонсирована встреча в Нью-Йорке лидеров глав 20 стран. Ваши прогнозы? Ну, если эта встреча действительно состоится... Ну, как она состоится? Ну, Они понимают, что все они от этого зависят. Даже как правительство. Да, они понимают, что им надо обязательно что-то делать с этим. И они должны вернуться с пустыми руками, от чего ты приехал. Возродить доверие между странами и финансовыми системами, потому что отсутствие кредита останавливает мировую торговлю. Ну, вы представляете, что я, допустим, руководитель своей стороны, приезжаю туда и уезжаю ни с чем, возвращаюсь к своим банкирам и к своей системе. И ни с чем. Как они смотрят? И кто я такой уже в их глазах, и на чем я уже сижу? Ну, если вы спрашиваете меня, что они произойдет... Они обязаны будут якобы чего-то изобрести? Они обязательно должны договориться, как минимум они должны договориться о последовательности действий. Угу. Что делаем сегодня, что делаем завтра, что делаем послезавтра. И, очевидно, самым главным, основным решением будет, что сделать, чтобы контролировать... способность Америки наращивать свой государственный долг, потому что во многом государственный долг Америки распределяется в виде напечатанных долларов по всему миру. Mm-hmm. И это будет одна из главных тем, которые будут обсуждать лидеры стран, как ограничить этот механизм, который был создан в Бреттон-Вуде в 1944 году. Могут пытаться предложить евро в качестве дополнительной резервной валюты, которая иногда де-факто и является, может быть, даже предложат иену. Не знаю, конечно, каким образом отреагирует Америка. Многое будет зависеть от предстоящих через два дня выборов. И даже сегодня, когда проходит дискуссия о том, кто как себя поведет в предстоящие несколько месяцев, Обама или Маккейн, хотя в действительности они могут взять правды в свои руки только после 20 января 2009 года, но фактически те решения, которые будут приниматься 15 ноября, они уже будут во многом испытывать влияние вновь избранного американского президента. И я вчера видел по израильскому телевидению рекламу, даже не рекламу, сообщение о том, как весь мир зависит от выборов в Америке. Действительно показано, что от американских выборов зависит и мирный процесс на Ближнем Востоке, и защита окружающей среды, потому что американцы не хотят подписывать Киотский протокол, ограничивающий выброс вредных веществ в атмосферу. Как будет зависеть мировая торговля, если они завтра в своем эгоизме, так сказать, замкнутся, и для того, чтобы восстановить свою экономику, это очень сильно и больно ударит по остальным странам, которые производили все для Америки. Меня не интересуют эти, откровенно говоря, кратковременные примочки, понимаете ли, смертельно больному. Они... Ну что, дадите ему умереть? Пусть умрет? Нет, он не умрет, ему природа не даст умереть, но она его доведет такими испытаниями, что он все-таки поймет, как надо действовать. Просто в нашем, вообще, в наших возможностях каким-то образом... Есть ли, существуют ли, как вы считаете, возможности у нас донести каким-то образом человечеству или тем, как вы считаете, кто им якобы руководит, настоящий смысл происходящих явлений и возможность их лечения правильным лекарством? Ну, допустим, вы можете им объяснить смысл. Но после того, как вы им объясните смысл, да, они вас спросят. 6,5 миллиардов людей сегодня, да, должны кушать. Да. Для того, чтобы они кушали, все должно работать и вернемся вращаться. К прошлому состоянию. Только единственное, что надо к нему добавить. Решайте все свои проблемы. Но давайте будем так решать все эти проблемы, что... Сказать вам простую фразу. Да. Десятина на образование человечества. На будущее, на глобальное образование человечества. Считается, человечеству необходимо глобальное воспитание. Вот на это вы должны пустить 10% своего чистого дохода. Это закон, кстати говоря, природы, который в Кабале изучается. Если вы это сделаете, если будут организованы правильные воспитательные учреждения для того, чтобы показывать людям на факте, где мы находимся, в какой взаимосвязанной системе, иначе вам не выжить и так далее, если мы включим в это все средства массовой информации, которые у всех государств находятся, естественно, в руках. Нет свободных, вы сами понимаете, средств массовой информации. Вы-то уж относитесь к ним. Если мы это все подключим, то одновременно с этим все, какие бы ни были ваши экономические решения и их претворения, они будут действительно удостаиваться благих результатов. Только потому, что люди выделят 10%? Нет. Потому что пока страной будут управлять те же люди, которые управляли вчера. Они не поменяются. Это не важно, это не важно. И никто не поменяется. Но они начнут перевоспитываться. Они начнут понимать просто, им будут объяснять, где на самом деле, в каком мире они находятся. Им не будут объяснять что-то потустороннее. В каком мире мы живем? Что мы живем в мире как один единый организм. Значит, все части должны заботиться друг о друге. Значит, мы должны каким-то образом быть связаны друг с другом так, чтобы каждый заботился обо всех. И так далее, и так далее. Постепенное такое воспитание. То есть сборщик податей бросит свои деньги в песок и побежит благоустраивать мир. Нет, он просто будет знать, что от этого зависит его жизнь, и жизнь его будущего, и жизнь его детей, потому что иначе они не проживут. Они будут жить еще в более глобально связанном мире. От этого никуда мы не денемся. Мир все время будет сейчас показывать свою взаимосвязь. Все хорошо. Больше и больше. А куда же вы денетесь? Вот это и проблема, что с одной стороны говорят, да, глобальный кризис, а с другой стороны слово глобальное, они не понимают, насколько оно глубоко. Ну, в действительности все прекрасно понимают, потому что... Да все понимают, даже не видно на их результатах. Они хотят как бы оттащить все обратно, каким-то образом распределить. Я говорю только о воспитании, больше ни о чем. Кто будет воспитывать? Найдутся люди, не волнуйтесь. Но те, которые будут... Вы знаете что? Возьмите генетиков, возьмите биологов, возьмите психологов, возьмите социологов. Тех, которые понимают вот эту всю систему глобальную. На эту тему есть, кстати говоря, уже очень много работ и серьезных исследований. А организуйте из них действительно мировой институт глобализации, который будет рассказывать людям на самом деле, а куда мы пришли. Мы взошли сейчас на другую, совершенно другой уровень развития. Мы глобальны. Куда от этого деться? Мы не можем своими прошлыми теориями и подходом сейчас решать проблемы. Понимаете, в действительности многие на Земле понимают, что ресурсов материальных этой планеты недостаточно для того, чтобы обеспечить высокий уровень жизни 7 миллиардам человек. Неверно. Я с этим абсолютно не согласен. Земля может прокормить сотни миллиардов. Вы слышите меня? Цифра, да. Сотни миллиардов людей может прокормить Земля. У вас неправильные расчеты, потому что они исходят тоже из вашего неправильного не только потребления, а из неправильных расчетов сил природы, которая противоположна сегодня нам. Ну, это такие внеэкономические категории, скажем. Нет, вам. Я бы сказал бы нет. Потому что вы не представляете, насколько, и на это дело тоже есть уже исследования, насколько даже практический урожай зависит не только от количества удобрений и климатические условия, насколько они зависят от человека. Мы должны принять во внимание и такие вещи, которые, в принципе, не находятся в наших силах и в наших способностях ими управлять. Но мы от них полностью зависим. Климат, всевозможные несчастья, там, природные явления всевозможные. Это все мы должны тоже принимать как-то во внимание. Если система глобальна, мы должны понимать, почему природа так относится к нам, почему вдруг происходят такие уничтожения, такие проблемы. Это все глобальная система. Я понимаю. Я имею в виду, когда говорю глобально, я имею в виду абсолютно все влияния природы на нас. Я не знаю, конечно, как Земля может прокормить сотни миллиардов. Проблема сегодня в том, чтобы накормить 5 миллиардов, потому что фактически только 2 миллиарда на Земле сегодня не испытывают проблем с питанием, а почти 5 миллиардов эти проблемы испытывают. И из них, может быть, 1-2 миллиарда просто голодают на Земле. И проблема, наверное, связана с урожайностью, наверное, с тем, как люди потребляют. Но сможете ли вы заставить сегодня тех, кто потребляет больше, тот называемый золотой миллиард, как вы их заставите потреблять меньше? Как вы заставите их снизить свое потребление? У нас есть два пути. Да. Или воспитанием и добрым путем, если они поймут, что им надо таким образом делать, или палкой. Палкой не с моей стороны, со стороны природы. То есть постоянными систематическими кризисами, от которых человек умнеет. И начинает уже по-другому по-другому себя вести и по-другому изменять свою систему, в которой он существует. Вы видите, вот те же американцы от капитализма к социализму с красным флагом идут вперед. Ну, это может быть чрезмерно. Да, еще один кризис, еще два. Мы увидим это. Понятно. Вместо Обамы чернокожего там будет уже какой-нибудь там коммунист. Там Анжела Дэвис выйдет какую-нибудь там, найдут снова или чего. Да? Или нацизм вообще придет к власти во всех этих развитых странах. Ну, я бы хотел сейчас вернуться к экономике, а потом, кстати, поговорить о нацизме, о котором вы говорите, о насилии, которое ему сопутствует. Ведь пугать людей – это не очень продуктивно. Я не говорю пугать, ни в коем случае. Если мы будем говорить людям, вы не хотите поделиться вашими домами, машинами, вас природа накажет. Нет, поэтому я говорю, воспитание через средства массовой информации. Рассказывать людям... Хорошо, но тогда они что, добровольно это отдадут? Нет, в какой природе мы существуем. Допустим, человек люди под поняли. Влиянием люди воспитания... Поняли. Люди поняли. Если поняли, да. Значит, у него в супере будет не 100 видов простокваши, а 5 видов. И всем хватит. И всем хватит. И то же самое со всеми остальными продуктами и со всем прочим. То есть вы предлагаете вообще совсем другой вид экономики, которая не построена на инициативе, которая не построена на предпринимательстве. Ни в коем случае. Потому что инициатива и предпринимательство предполагает преимущество одного человека над другим. Неправда. Я это умею делать, ты этого делать не умеешь. В вашем уравнении отсутствует еще маленький коэффициент. Какой? Глобализации. О том, что я, потребляя больше или меньше, завишу от него. Понятно. И поэтому, если я съедаю в два раза больше, мне вернется этот удар от него каким-то образом. Так что не стоит. Стоит поделиться. Понятно. Будь поровну, но всем. Причем поделиться не бесплатно. Не бесплатно. А сделать так, чтобы у всех было за труд. Понятно. Никуда не Давайте делишься. Мы с вами тогда об этом, о труде и поговорим. Для того, чтобы даже сегодняшняя передача состоялась, чтобы люди могли ее смотреть, какие-то люди должны были придумать интернет. Они должны были придумать все это оборудование, спутники. Это придумали умные люди, которых всегда немного. И организовали это все другие умные люди, которых тоже немного, у которых есть то, что называется предпринимательской жилкой, есть инициатива, которую они могут реализовать, и которая двигала и двигает сегодня всю экономику. Представляете себе ситуацию, при которой завтра у человека не будет никакого стимула что-то изобретать, что-то делать, потому что все, что он сделает, не приносит ему ничего. Я с вами полностью согласен. Вы рассуждаете как нормальный бизнесмен, эгоистически, верно, правильно, строящий свой бизнес. Я вас только спрашиваю, я с вами полностью согласен. У меня только другая проблема. Я тоже бизнесмен, и я тоже так поступаю. Только я хочу думать не только о сегодня и завтра. У меня есть внуки. И я хочу, чтобы... Кстати, о детях я потом кое-что вас спрошу. И я хочу тоже, чтобы им было хорошо. Каким образом я могу сделать так, чтобы им было хорошо? Каким образом я должен сейчас рассчитать? Ресурсы земли, экономику, общественные природу. Отношения. Все. Чтобы я был более-менее уверен, что не только я, сколько мне тут осталось, но и детям, и тем более внукам, все продолжалось как надо. Вы имеете в виду, чтобы был построен более комфортный мир, в котором они были бы более безопасны? В первую очередь безопасный. И комфортный, это значит соответствующий законам природы. Почему вы считаете, что вы знаете законы природы? Мы, человечество, находимся внутри природы. Неживой, растительный, животный уровень. Вся природа четко выполняет законы. То есть все животные, все растения, все находятся под влиянием этого закона. И мы тоже, и наше тело функционирует под влиянием этого закона. Но этот мир сегодня, он тоже результат этого закона. Извините. Да, этот мир тоже. Послушайте меня. Я иду к врачу, он у меня проверяет все параметры, в каком состоянии находится. То есть нахожусь ли я во внутреннем равновесии, во внутренней гармонии. Единственное, с чем не находится во внутренней гармонии, сам человек. Он все хватает, он все делает во вред, он корочит природу, он ненавидит других, он пытается выиграть все за счет других, он наслаждается тем, что хуже другому, от этого чувствует себя лучше. Минуточку, это наша природа, этим мы ей, общей глобальной природе, противостоим. Если мы не уравновесим себя с этой окружающей природой, то мы себя приводим постепенно, постепенно к уничтожению. Наши никакие системы на сегодня не будут работать, если мы не будем принимать во внимание вот этот вот коэффициент равновесия, гомеостазиса. Это основа жизни. Равновесие с окружающей нас природой. Она требует от нас, чтобы мы были полностью в равновесии с ней. Вы в своих бизнес-вычислениях противоположны ей. Дальше так двигаться не может. Если вы не верите мне, убедитесь еще на одном кризисе, еще. А удары, они заставляют человека думать. Так вот, я хотел бы их предотвратить. Хорошо. Вы говорите о том, что человек все делает для того, чтобы урвать у другого. Ну, это наша природа, да. Понятно. А как быть с теми, кто изобретает новые методы лечения, новые медикаменты, которые спасают жизнь человека? Ну, это другой вид эгоизма. Это другой вид эгоизма. Человек, вы знаете, вы и воевали много, вы и бизнесом занимались, и благотворительными вещами. Вы знаете, что у людей эгоизм, он выражается по-разному. Это не имеет значения. Но дело не в этом. Дело в глобальном рассмотрении всех вопросов. Вот это надо включать нам сегодня в наш расчет. Мы не знаем, как этого сделать. Но мы стоим перед этой проблемой. Ну, хорошо. Все. Вот вы говорите, не знаем, как сделать. Тогда как к этому поступиться? Воспитать людей, воспитывать постепенно людей, показывать им, что мир – это как один общий организм. Ну, куда мы делимся? А параллельно с этим, что ничего не делать, с кризисом ничего не делать? Перестать изобретать новые электронные приборы? Я вам сказал, нет, почему? Продолжайте делать все, что вы считаете нужным. Но если ваше уже направление будет на то, чтобы в итоге прийти к равновесию с природой, она уже будет к вам относиться сегодня доброжелательно. Вы будете уже пытаться идти... Вы наделяете природу способностью реагировать, воздействовать? Минуточку, а разве мы это, если я уроню этот стакан, он не притянется к земле, он не подчиняется закону? Да. А это те же законы, а законы человеческого общества. Откуда вы их выдумываете сами, или вы их раскрываете потом в истории развития? Любые законы, а наши внутренние, все на генах устроено, все устроено на каких-то внутренних наших свойствах, которые заложены в нас природой. Мы видим сейчас по всем нашим исследованиям, что это все не из воздуха, откуда же это приходит. Или вы считаете, что это вообще откуда-то вдруг само появляется, или такого же нет? Результат... То, что мы не знаем всей формулы этой замкнутой, но она есть. Есть, то есть кто-то управляет. Не кто-то управляет, сама природа управляет. Природа сама управляет. Да, конечно, но она вся замкнута, гармонична и требует от нас, чтобы мы участвовали в этой гармонии. И мы это видим на всех этих законах. Она стремится к равновесию. Давление, температура. Но равновесие, мы с вами прекрасно понимаем, равновесие исключает действие. Для того, чтобы быть в равновесии, не нужно ничего делать. Более того, любое действие нарушает равновесие. Нет, потому как вы находитесь в эгоизме, противоположными ей, то ваше действие к равновесию, а это действие против вашего эгоизма. Тут-таки как раз перед вами огромное поле работы. Ну, я не совсем себе представляю... Давайте займемся этим бизнесом. Да, давайте. Я не совсем себе представляю, как можно сегодня использовать это при решении конкретных проблем человечества. Никак. Только после того, как мы сделаем воспитание. То есть, пока мы кризис ликвидируем... Минуточку. Вы его сможете ликвидировать... По-настоящему. Если вы параллельно с этим пустите огромный поток воспитания. Информацию, воспитание человечества. Кого? Нынешних уже живущих бессмысленно. Наш с вами возраст бессмысленно. Неважно, мы должны и тех, которые сегодня существуют. Неважно, каким образом. Мы не знаем, насколько общество влияет на человека. Знаем, все, конечно. Если с утра до вечера все эти средства массовой информации вместо убийств и всего прочего будут нам, понимаете... Ну, они разорятся. Как только они начнут говорить о хорошем, они тут же разорятся. Мы им будем платить. Мы им будем платить. Из они чего? Будут работать на социальный заказ. На социальный заказ? Конечно. Из каких денег государство? Из 10%, которые я вам говорю. То есть государство должно отложить 10%? Конечно. Америка перестанет воевать, допустим, в том же Ираке. Да? И в Афганистане. Сколько, в Афганистане. Сколько это стоит? Миллиардов? 2 миллиарда в день? Триллион в год. Почти триллион в год. 750 миллиардов. Это, я думаю, это почти 10%. Я думаю, этого нам хватит. То есть одна Америка должна взять на себя оплату? Нет, вместо того, чтобы какую-то там войну где-то там вести, Понятно. Представляете, только одно это. Ну и там добавит Арабские Эмираты, немножко Путин и так далее. У кого есть лишние деньги? То есть, и мы будем говорить о том, что мы все одно целое, что мы должны любить. То есть, начнется, ну, я не знаю, как-то, христианская пропаганда, всеобщей любви. Нет, не христианская пропаганда. Начнется изучение природы, исследование ее закону для нашего с вами совместного благополучия. А по каким книгам будем изучать? Мы с вами... написать такие книги? Нет, на эту тему существует уже сегодня и много действительно независимых от кабалы достаточно серьезных трудов. И кроме того, давайте начнем создавать этот университет международный. Международный центр воспитательный. Но без этого мы не продержимся. У нас отсутствует глобальное воспитание. У нас этого нет. Мы вдруг подошли к кризису, мы вдруг не знаем, что делать дальше. У нас отсутствует вот эта методика. И, кстати говоря, все находятся в таком состоянии. И Америка, и Россия, и все. Все вдруг обнаружили, что они знают, как действовать дальше. И все вот так вот, как маленькие мальчики стоят, вдруг удивленно, ой, что получилось, само разбилось. Ну, почему? Неизвестен закон, в который мы попали, который на нас действует. Эта проблема первый раз встала перед человечеством. Она не будет подниматься каждые 100 лет. Она первый раз сейчас встала, и мы должны сейчас, с этого момента и далее, все-таки идти к пониманию этой глобализации. Понимаете, вот поэтому бизнес остается бизнесом. Все надо развивать, открывать, рожать детей. Все, воспитывать человека под тот закон природы, который нам открылся. Чего мы ему учим? Закону Ньютона, закону там еще какому-то. Мы должны его учить в первую очередь, как правильно быть взаимосвязанным между собой. Потому что мы нарушаем природу только на одном уровне взаимосвязи между собой. Мы должны быть связаны между собой, так как природа связана во всех ее частях на других уровнях. На уровне полного равновесия. Ну, тут я должен сказать вам одну вещь. Ведь в природе есть и хорошее, и плохое. Нету. Ну как? В природе абсолютно нет ничего хорошего и плохого. Потому что никто не действует в природе на том, чтобы наслаждаться унижением другого, чтобы зарабатывать на другом. Если кто-то кого-то съедает... Понятно. Волк съедает зайца, он должен его съесть. Да, согласно закону природы. И он съест одного зайца. Как объяснить это детишкам? Очень просто. Почему волк съедает зайца? Почему все фильмы, наоборот, показывают, что волк не съест зайца? Нет. Все фильмы показывают в наше время, что заяц, наоборот, убивает этого волка несчастного. Что от него только страдает, знаете? Нет, я к чему говорю. Если мы покажем правильно взаимодействие в природе, все поддерживает друг друга. Волк этим не дает, не унижает зайца и не убивает еще 20 зайцев. Он убивает только одного. Съел, ему больше не надо. Но этого зайца-то каково? Одному конкретному зайцу? А вы покупаете себе 20 лимузинов, а не один. Понятно. Значит, если следовать этой логике, что даже плохие люди, грабители и убийцы, живущие на земле, они должны быть частью нормального общества, потому что они часть природы, или их не будет? Пока общество такое, что оно само рождает этих грабиц и убийц, то естественно, что вот они и будут. Но если все управляется природой, то стало бы все, что нет, получается, является следствием этого управления. Да. Человек именно в своих эгоистических действиях, он специально испорчен для того, чтобы сам подняться над собой и прийти к равновесию с природой. Для чего? Теперь есть вопрос, для чего мы так сделаны? Почему мы не сделаны просто роботами, выполняющими четкий закон? Вот я хотел съесть этого ползайца, я его съел. Мне не надо 20 лимузинов, я не стремлюсь к этому, я стремлюсь там к чему-то простому, минимальному. То я бы был бы животным. Мне дано сверх этого эгоистическое желание, очень-очень разностороннее, в огромных свойствах и вообще, в каких только не было своих проявлениях. Для чего? Если я сейчас из своей противоположности начинаю постигать этот глобальный закон природы, я его постигаю. Я ему не слепо следую автоматически, и тогда я остаюсь животным. Я его постигаю, он становится моей частью. Через воспитание? через, не только через воспитание, через следование ему. Я начинаю чувствовать себя и природу, каким образом мы начинаем быть взаимосвязанными. То есть подходя... я должен принять какое-то допущение. Вот я не верю, потому что поверить в это я не могу. Что? Во что? Во что? В этот закон. Поверить я не могу. Тихонечко, тихонечко. Доказать мне этого никто не может. Нет, минуточку. А как мне докажете? Как мне докажете? Извините. Я вам скажу. Сегодняшние все социологические исследования... психологические исследования, биологические исследования, они все указывают на то, что и на человеческом уровне мы находимся глобально взаимосвязаны, как в одном организме. Это доказывать сегодня особенно и не надо. Мне кажется, люди сегодня уже чувствуют. И сами говорят о том, что мы одна маленькая деревня. Теперь просто расскажите мне, что же значит маленькая деревня? Как жить в этой маленькой деревне, если каждый ненавидит друг друга? Нас природа сама заставляет, чтобы мы стали... по крайней мере, не участвовать, а взаимно учитывать друг друга. Ну, как еще? Что же значит это? Ну, пытается, вы же видите. Ну, Организация Объединенных Наций, да, ну, все остальные международные организации, они пытаются? Они ничего не пытаются. Они ничего не пытаются, потому что отсутствует глобальное воспитание. Не знают этих основ. Они говорят такие же слова. Глобализация, там, интеграция, взаимная зависимость. Что дальше? Они не знают, что с этим дальше делать. Что? Это просто красивые слова. Следовать этому. Учиться, учиться у ученых, которые раскрывают вам эти законы. И эти законы природные законы, это никто не выдумывает. Их просто раскрывают. В этих законах мы существуем. Вот их надо сейчас применять с уровня биологического на уровень социальный. С уровня механического на уровень социальный. Все связано. Смотрите, как космос. Вы... Смотрите, как мы вычисляем все планеты, как это все в гармонии. Представьте себе, кто-то захотел бы так за счет другого чего-то урвать. Вы представляете себе на уровне неживых космических тел? Или на уровне растительности? Или на... А человек позволяет себе. Ну как же это может вернуться к нему обратно положительным ответом? Только бумерангом. То есть вы хотите сказать, что если люди сейчас... ну, допустим, они с вами согласятся. Ради наших внуков. Нам, ради внуков. Давайте продолжать то, что вы считаете нужным в своем бизнесе. Я в это дело даже не лезу. Но если вы понимаете, что глобализация, она будет продолжаться и нарастать. И для детей, и для внуков, да и для нас самих. Я должен подумать о том, что я не должен заботиться о своих внуках, о них позаботится само общество. Я должен думать о том, что если не я, а кто знает, может быть и я, сегодня очень все быстро развивается. Но мои дети, а тем более мои внуки, будут жить действительно в одной маленькой деревне. Вот как сделать так, чтобы они не боялись выйти из дому, что их сосед подстрелит, что их окрадут, что их дом с четырех углов подожгут и так далее. Мне надо об этом думать. Об этом собираются великие этого мира, и об этом мы должны думать. То есть они должны думать не о том, как решить сегодняшнюю конкретную экономическую да, проблему? Да, нет, решить. Но с учетом, а что будет из нашего решения на дальнейшее. И тогда они поймут, что надо сделать сейчас, немедленно сейчас начинать глобальное воспитание. Да. Вы ну, туда... Похоже. Мы вас туда, как называется... Делегируем. А вы там выступите и расскажете им все это. Нет, давайте лучше вы приезжайте и расскажите им. Потому что для того, чтобы это говорить, надо в это верить. Надо знать... Да это просто видно, по-моему, невооруженным глазом. Здесь не надо ни во что верить. Ну, это на уровне простой житейской логики. Я думаю, что людям мало будет в качестве доказательства простой житейской логики. Ну, это построено на четких биологических, физических законах. А их банковские законы мы видим, к чему приводят. А это законы природы. Тут же ничего не сделаешь. Не искусственные, которые выдумал человек, и потом он вдруг натыкается на такие следствия. Да, конечно, сегодняшняя культура, или в полном глобальном смысле это слово, естественно, придумана человеком. Это замещение неспособности человека. Ну, смотрите, что культура, это, извините но меня. Но если следовать вашим словам, еще раз говорю, это так должно было произойти, очевидно. Да. К этому подвели. Конечно. Значит, люди тоже не виноваты в этом? Нет. И сейчас не виноваты? Нет, не сейчас, нет, ни в коем случае, никто не виноват. Сейчас виноваты будут, если неправильно будут поступать. И дальше будут ошибаться, снова получат удар, и снова у них будет возможность правильно поступить. И так далее. Как у ребенка, которого наказывают, говорят ему не надо, он не хочет, еще удар, еще не сопротивляется, еще. И так пока не поумнеет. Так мы учимся. Представляете, какой вид имеет человечество? Но они и сейчас выглядят как мальчишки, которые вдруг не понимают, почему разбилось то, что они создавали. Это действительно похоже на то, что люди, которые вчера, еще несколько месяцев назад утверждали, что все нормально, сегодня вынуждены признавать наличие очень серьезных и крупных проблем. Они не учитывают вот этого слова глобализация, глобальность. Вот в том смысле, который идет от природы, от общей природы. Никуда мы не денемся ни от Африки, ни от Азии, ни от кого, ни от чего. Вот как хотите, это принимайте в расчет. Я понимаю, что это невозможно. Значит, сейчас вся Америка, весь западный мир, там, ну, включая Россию там, с ее просторами, будет заниматься только тем, что там выращивать и туда снабжать. Да. Я понимаю, все понятно. Воспитание это не поможет. Если вы сегодня начнете раздавать всю нефть, раздавать все ваши продукты, труда вашего всем странам, от этого вы сделаете еще хуже. Ну, Африке дают уже последние 30 лет, и ничего что не толку? Меняется. Ничего. Вот. А вы говорите, ООН, для чего она сделана? Для чего дает? Она из этого только выращивает бездельников и неграмотных. Люди не хотят ни учиться, ни работать, ничего. Их приучили быть такими. Что они будут делать? Что они будут производить? Африка, кстати говоря, 30-40 лет назад была экспортером многих товаров и полезных ископаемых. И нормально продолжалось развиваться. Вдруг все изменилось. Не понадобилось. Начали делать там революции и так далее. Но нам не надо вмешиваться в это. Это все автоматически само произойдет. Давайте займемся только одним. Глобальным воспитанием. Этого миру не хватает. Человек не знает, как он должен учитывать сегодня мир, в котором он вдруг живет. Ну, знаете, мы с вами придем к проблеме. Чтобы организовать глобальное воспитание, нужны средства, нужна система, нужны специалисты, нужны каналы распространения информации. Конечно, нужно печатать литературу, создавать различные носители электронные. Это все нужно делать. Это опять индустрия, конечно, которую должны опять возглавить люди с их эгоизмом, с их представлениями. Или вдруг откуда ни возьмись, возьмутся люди, думающие так, как вы? Да. Есть такие люди, и это можно сделать, и на это хватит этих 10%, которые я сказал, которые, согласно этому, кстати говоря, закону природы, но об этом в следующий раз как-то, мы должны выделять на общее образование, на общее воспитание. Так называемая десятина, которая и в религиях принята, и поддерживается ими. Так что здесь ничего нет. А если 8% не пойдет, нет? 8-7%. А вот представьте себе, что это опять вы пытаетесь увильнуть от соблюдения того же закона природы. Никуда не денешься. Вот 10 и все. Так что... Вот как вы думаете, все-таки можно к этому подойти? Вот это я хотел бы вас спросить. Вот допустим, мы с вами согласны. Я вас на минутку как-то немножко убедил. Как вы думаете, что можно все-таки... Дело в том, что как управленец, как менеджер, я прекрасно представляю себе, какие здесь сложности. Кроме пессимистической улыбки такой, знаете, снисходительной, речи ничего не могут вызвать. Нет. Дело в том, что, допустим, даже удастся донести эту мысль до лидеров 20 основных стран мира, которые фактически производят почти 90% всего мирового продукта, и они это услышат, трудно себе представить, как это может быть реализовано. Вот я не могу себе представить, как вдруг они договорятся о том, чтобы создавать некий фонд, допустим, будет создан какой-то фонд, куда страны будут что-то отчислять. Опять же, этим фондом кто-то должен управлять, тот, кто будет им управлять для всеобщего блага, кто-то должен написать это всеобщее благо, кто-то должен применить... Минуточку, но мы никуда не денемся, мы поднялись на уровень глобального мира. Что вы отталкиваете вообще то, что очевидно? Я не отталкиваю. Так как же можно не в соответствии с этим поступать? Вы должны начинать когда-то это делать. Они собираются встретиться и договориться, как построить экономику и отношения таким образом, чтобы всем было одинаково хорошо. Не будет иначе, если только не объяснять, что значит глобализация. Понимаете? Они замкнутся только в своей экономике, и на этом... закончится все. Они приведут мир к еще большему, к следующему удару, а вот после этого следующего удара они разочаруются в своих общих каких-то действиях, а их общие действия приведут огромнейший страшный удар в мир. Потому что он направлен против природы. Он же будет еще более эгоистичен. Состоять из суммы этих эгоистических государств. И тогда следующий удар их разобьет друг от друга. Пытавшись начать действовать самостоятельно, они приведут себя к нацистским режимам. И здесь уже следующий этап, то есть третий шаг с нашего времени, это Третья мировая война. Ну, да, такие прогнозы тоже существуют. И, конечно, не хотелось бы, чтобы это я понимаю, было реализовано. Да. Если можно, несколько вопросов я бы хотел задать. Дело в том, что наши слушатели, наши зрители тоже активно участвуют в дискуссии, в этой очень интересной беседе. И даже подсказывают решения. И говорят о том, что не только экономическими методами, по всей видимости, придется решать эти вопросы, а, скорее всего, там и политические проблемы обостряются, и даже, возможно, военные проблемы, и обострение терроризма. Да-да. И такие проблемы, которые сейчас обсуждаются в печати, и на это люди очень болезненно реагируют. Есть такая подсказка, что на кризисе, по всей видимости, человечество потеряет не менее половины своего богатства, так что даже лет 10%, то есть как бы можно какой-то аргумент использовать в качестве убеждения. Нет, вообще про все правительства боятся сейчас, мне кажется, другого. Огромной массы безработных, притом не безработных низших слоев, а интеллигенции, управленцев, которые серьезно начинают противостоять власти. Миллион таких белых воротничков будет на улице. Я не думаю. Дело в чем, возможно. Конечно, таких прогнозов множество. И нет, но это угроза, это очень большая угроза, потому что это не рабочие. Понимаете, это люди, кстати, которые... Кстати говоря, в России странная ситуация. Может быть, и работы для управляющего финансовым фондом и нету, но слесари нужны. Ну, вот переквалифицируйте. Да, как раз в России огромная нехватка людей труда, реального труда, а переизбыток адвокатов и менеджеров. Поэтому, ну что ж, работа. Один из вопросов Михаилу Лайтману. А как обеспечить вот эту идею, если мы перейдем от экономических, политических, военных и других способов, к тому, чтобы воспитывать людей, к тому, чтобы убеждать их справедливо? Это воспитание должно давлеть над всеми остальными решениями. То есть все... И военные, и политики, и экономисты, и все должны все-таки в первую очередь до принятия любого своего решения, они должны осознать, мы находимся в глобальном мире, и наш мир все время будет еще более и более взаимозависим. И мы не можем оборвать и отрезать между нами эти связи. Это невозможно. И никаким ни военным поэтому, ни политическим, ни экономическим путем мы не можем изолировать друг от друга. Если не можем... Как мы можем принять во внимание, что мир глобальный? Мы не можем решать никаких решений мы не можем принимать, если не учитывать ни Африку, ни Азию, ни Латинскую Америку, никого. Мы обязаны, что же нам с этим делать? Так вот, Бали Сулам говорит, нам надо сесть на скамеечку учеников и просто учиться. А что же такое глобальный мир? Написал он 80 лет назад. Наши зрители настаивают на том, чтобы вы обязательно приняли участие в этой встрече 20 руководителей и рассказали им свои предложения. И пока нет, конечно, такой уверенности у людей, что вас услышат, но один из вопросов, кстати, что нужно сделать, чтобы вас услышали? Я думаю, что мы просто должны распространять то, что мы сейчас начинаем серьезно над этим работать, распространять серьезно через интернет. И заходите на эти, кстати говоря, блоги, которые есть сегодня даже у всех руководителей государств. Неважно, что им это донесут, это не донесут, конечно. Просто мы должны пытаться все наши материалы о глобализации распространять как можно больше по всей системе, веб-системе мира. И в конце концов мы будем услышаны. Таким образом всегда поднимаются темы изнутри. И придем к решению, Леонид. Хотелось бы, конечно, прийти к решению. Я понимаю то, о чем вы говорите. Все равно на связи между тем и этим должно быть решение. Да, самое главное, все-таки, как заставить людей это сделать без ударов? Как сделать это добровольно? Как убедить людей об этом говорить? Вот если соединятся все экономисты, политики, ученые, каббалисты, социологи вместе... И начнут создавать вот эту единую группу, которая будет управлять миром, этот новый действительно ренессанс. Тогда они смогут это сделать. одна из них никакая не справится. Надо тогда работать над созданием какого-то некого нового, я не знаю, не римского клуба, а тель-авивского клуба, я не знаю, какого-то иерусалимского клуба или московского, не знаю, какого из них, чтобы опять собрать людей вместе. Но опять это будет только небольшая часть тех, кто способен принимать решения и думать. Неважно, эти люди смогут предложить человечеству действительно свой путь. Я в это верю. Спасибо. Удачи. Спасибо. Доброго. Пожелаем всем реализации планов. Спасибо.